Доброй ночи. Какая же, скажет мне слушатель, это добрая ночь, если мы все еще томимся в седьмом рву восьмого круга Дантова ада. Ну как? Как нам преодолеть этот внутренний ад? Как спуститься до дна этой проклятой лестницы? Данте, как всегда, и в следующей песне своей божественной комедии подсказывает нам ответ. Так много змей в Маремме не бывало, сколькими круп его был оплетен дотуда, где наш облик брал начало. А над затылком нависал дракон, ему налегший на плечи, крылатый, которым каждый встречный опален. «Ты видишь, Кака», — мне сказал вожатый, «немало крови от него лилось, где Авентин вознес крутые скаты. Он с братьями теперь шагает врозь за то, что обобрал не без оглядки большое стадо, что вблизи паслось. Но не дал Геркулес ему повадки, и палицей отстукал до 100 раз, хоть тот был мертв на первом же десятке». Вопросительное словечко «как» оказывается гораздо более древнего и тайного происхождения, чем это кажется. «Как» — это имя, древнегреческое имя сына бога Вулкана. Наш спутник, тайный помощник Вергилий в своих «Энеидах» описывает его как получеловека, полузверя, который изрыгает дым и пламя. Данте вспоминает его как кентавра. Кентавр как, обитавший в пещере Авентинского холма, похитил у Геракла, который в то время служил пастухом, 4 быков и 4 телиц из Гериона стада, то есть из стада бога солнца. И чтобы запутать следы, обманул, втащил их за хвосты в свою пещеру. Геракл обнаружил кражу и убил его. Вот с тех самых пор он и шагает по дну седьмого рва, шагает врозь со своими братьями, потому что, если вы помните, остальные кентавры работают охотниками. Они стерегут насильников в первом поясе предыдущего седьмого круга. Однако как эта фигура особая? Он похитил часть быков и телиц стада истины, стада бога солнца, и с тех пор на истину претендует. Да-да, именно в этом месте Дантова ада самое время представить себе грозного и гордого, мучимого кентавра, который, подняв свои глаза к путникам, может ответить на вопрос «как?». Как ты, его слушатель, дошел до такой жизни? Как ты смог давать взятки? Как смог лицемерить? Как мог воровать? Как ты мог приносить боль ближнему? Как мог в своей жизни столько лгать и обманывать? Вы сейчас видите ответы на эти вопросы. запишите их, потому что они билет дальше или глубже к самым страшным истинам нашей души. И мне, вслед за Данте, хочется сказать: не диво, если слову моему, читатель, ты поверишь неохотно, мне, видевшему чудно самому. Едва я оглянул их мимолетно, взметнулся шестиногий змей в наскок, облапил одного и стиснул плотно. Зажав ему бока меж средних ног, передними он в плечи уцепился и вгрызся духу в каждую из щек, а задними за ляжки ухватился и между них ему просунул хвост, который кверху вдоль спины извился. Плющ, дерево опутав мощный рост, не так его глушит, как зверь висячий чужое тело обмотал взахлёст. И оба слиплись, точно воск горячий, и смешиваться начал цвет их тел, окрашенных теперь уже иначе, как если бы бумажный лист горел, и бурый цвет распространялся в зное, еще не черен и уже не бел. «Увы, Аньельда, что с тобой такое?» — кричали, глядя, остальные два. «Смотри, уже ты не один, не двое!» Меж тем единой стала голова, и смесь двух лиц явилась перед нами, где прежние мерещились едва. Четыре отросли двумя руками, а бедра, ноги и живот, и грудь невиданными сделались частями. Все бывшее в одну смесилось муть, и жуткий образ медленной походкой «ничто и двое» продолжал свой путь. Как ящерица под широкой плеткой, палящих дней меняет тын, мелькнет через дорогу молнией короткой. Так, двум другим кидаясь на живот, мелькнул змееныш лютый, желто-черный, как шарик перца, и туда, где плод еще в утробе влагой жизнетворной питается, ужалил одного, потом скользнул к его ногам проворный. Пронзенный не промолвил ничего и лишь зевнул, как бы от сна совея или словно лихорадило его. Змей смотрит на него, а он на змея. Тот язвой, этот ртом пуская дым, и дым смыкает гада и злодея. И жуткий образ медленной походкой, ничто и двое, продолжал свой путь. Это история про то, как злые мысли все-таки смогли проникнуть в нас. Как ничто, чужие теории и слова у нас, слабых телом и мыслью, не вызывают никакого сопротивления. Проникают в нас. Они поселяются буквально в утробе. Вы только что слышали. Мелькнул змееныш лютый, желто-черный, как шарик перца. И туда, где плод еще в утробе влагой жизнетворной питается, ужалил одного. Если в нас нет собственной гордости и мировоззрения, то мысли, которые на самом деле являются чужими, не нашими, не свойственными нашему телу и духу, проникают в нас, заводятся где-то в утробе и становятся нами. Возникает метаморфоз, состоящий из нас самого и чудища, которое мы восприняли как нечто свое. Так могут слиться с человеческой душой те самые образы и чувства, которые выскакивали на сцену в прошлой передаче, в предыдущем упражнении. Плющ, Дерево, опутав мощный рост, не так его глушит, как зверь висячий чужое тело обмотал взахлёст. Как обмотали нас с вами взахлёст идеи 20 века? Как смогла идея зверь опутать самый цивилизованный народ в Европе, народ Германии? Как смогла идея зверь атеизма и всеобщего равенства опутать самый православный народ все в той же Европе? Да вот так же незаметно. Контрпасса заключается в том, что как ты был чудовищем при жизни, пытаясь соединить себя с хищными идеями хищного века, таким ты остаешься после смерти. И не восстать тебе после страшного суда по той простой причине, что ты уже не один. Ты представляешь себя смычку, и дым смыкает гада и злодея. Два естества. Вот так, к лицу лицом, друг в друга он не притворял телесно, заставив их меняться веществом. У этих превращение шло совместно. Змееныш хвост, как вилку, расколол, а раненый стопы содвинул тесно. Он голени и бедра плотно свел, и самый след сращения уничтожа, они сомкнулись в нераздельный ствол. У змея вилка делалась похожа на гибнущее там и здесь мягка, а там коряво становилась кожа. Суставы рук вошли до кулака, подмышки, между тем, как удлинялись коротенькие лапки у зверька. Две задние конечности смотались в тот член, который человек таит, а у бедняги два образовались. Покамест дымом каждый был повит, и новым цветом начал облекаться, тут облысев, там волосом покрыт, один успел упасть, другой подняться, но луч бесчестных глаз был так же прям, и в нем их морды начали меняться. Стоявший растянул лицо к вискам, и то, что лишнего туда наплыло, пошло от щек на вещество ушам. А то, что не сползло назад, застыло комком, откуда ноздри отросли, и вздулись губы, сколько надо было. Лежавший рыло вытянул в пыли, а уши, убывая еле зримо, как рожки у улитки, внутрь ушли. Язык, когда-то росший неделимо и бойкий, треснул надвое, а тот, двойной, стянулся, и не стало дыма. Душа в обличье гадины ползет, и с шипом удаляется в лощину, а тот, вдогонку говоря, плюет. Он повернул к ней новенькую спину, сказал другому: «Пусть теперь ничком, как я, Буоза, оползет долину». Так видел я, менялась естеством седьмая свалка, и притом так странно, что я, быть может, прегрешил пером. А ведь это чужие идеи заставили нас стать ворами и лицемерами. Как легко оказалось преодолеть нашу духовность и нравственность. Как легко оказалось подсунуть иллюзию соборности вместо соборности. А в результате, оглядитесь, мы плодим чудовищ из самого себя и подхваченных где-то идей, не в силах отделить одну идею от другой, не в силах отделить некой теории, с помощью которой мы пытаемся объяснить свою жизнь, от чувства и призвания. Мы все стали сторонниками тех или иных теорий. Чем проще такая теория, тем лучше. Чем змей меньше, тем ему легче проникнуть в утробу и изуродовать душу, посеяв чудовищные плоды. Из чего вы пытаетесь создать свою веру сегодня? Чьи имена называете? Чьи теории вас устраивают? С кем вы срослись вместо самого себя, дорогие радиослушатели? Вот ведь о чем 25-я песня «Ада». Thank you. Гораздо позже Данте в 1867 году физик Джеймс Максвелл придумал демона. У него возникла абсолютно бредовая идея о некой силе, которая способна обращать вспять время. Максвелл придумал идею, которую физика его времени так до конца и не смогла переварить. Он понял, что для того, чтобы энергия, согласно закону энтропии, могла не стареть, не вырождаться, не превращаться в чудовище, молекулам нужно сознание, которое может отменять закон энтропии, прослеживая мельчайшие движения молекул газа. Таким путем в фантазии Максвелла сознание, демон, могло обращать вспять увеличение беспорядка в замкнутых системах. Если вдуматься, ровно этот молекулярный беспорядок и случается, происходит здесь, в восьмом рву. Мера энтропии системы невыносимо повышается, и больше невозможно понять, человек или змей стоит перед нами. А ведь у нас в сознании существует абсолютно реальный демон Максвелла, наш наблюдатель. Давайте попробуем в простейшем виде вспомнить теоретический опыт великого физика. Его воображаемый демон находился в закрытом ящике, полном молекул, и сознательным усилием управлял перегородкой, то есть совершал выбор. Он удерживал горячие молекулы на одной стороне ящика, а более холодные на другой. Так что первоначальный порядок, который царствовал в ящике, не деградировал, не старел, и холодные молекулы не смешивались с горячими, если хотите, молекулы, принадлежащие чужим идеям, не смешивались с молекулами нашей собственной души. Ведь когда в физической системе, в замкнутой системе, молекулы смешиваются, энергия становится менее доступной, а информация теряется. Демон, как охранники или охотники в кругах Дантова ада, о которых мы вспоминали, устраивал все так, чтобы смешение молекул не происходило. Как охранники кругов ада устраивают так, что каждый грех находится в своем кругу, рву или щели. Используя сознание, чтобы открывать и закрывать перегородку в ящике с молекулами, демон обращает вспять второй закон термодинамики. Но только до сих пор никому еще не удалось найти такого демона или создать его в общепринятой физической реальности. Однако, мне кажется, что фантазии Максвелла и Данте в чем-то удивительно схожи. Мне кажется, что наши внутренние демоны, наша способность к осознанности, наша способность замечать даже микроскопические и случайные события, может совершать выборы в стране грез. И, конечно же, это упражнение. Мы в него уже погрузились. Мы его с вами уже делаем, потому что вы уже представили себе, что там, в свободном от теней пространстве, которое возникает, когда вдыхаешь тепло и свет свечи, существует внутренняя перегородка. Если хотите, в моем воображении возникает что-то вроде перегородки между правым и левым полушарием. В этой перегородке есть дверца, а около нее находится страж. Тот свет, который мы вдыхаем, очищая душу, это что-то похожее на эфир, миф о газе, который пронизывает материю, организуя ее. Представьте себе, что внутри этого свободного пространства плавают молекулы ваших убеждений и идей, которые мы с вами столько раз осознавали в разных упражнениях. Как все ассоциации в нашей душе, они плавают действительно газообразно, то есть абсолютно свободно, сталкиваясь, перемешиваясь, организуя сложные, иногда почти бредоподобные цепочки, которые мы называем несгибаемыми убеждениями. Однако сейчас, наверное, уже заметили, что в цепочках этих есть молекулы, которые имеют разную окраску. Одни более светлые, родные, а другие с ярко-красным ободком. Так обычно в этом упражнении окрашиваются идеи, которые внедрились в ваше сознание насильно. Идеи-вирусы, те идеи, которые делают вас чудовищем, описанным здесь, в области седьмого рва Данте. То, что творится в нашей душе, Данте очень хорошо обозначил в последних строках цитированного фрагмента. У нас в душе сегодня творится седьмая свалка. Около дверцы между двумя освещенными половинками стоит улыбающаяся рожица. Знаете, как компьютерный смайлик представляется она мне. Это рожица с улыбкой хорошего швейцара открывает дверь в правое полушарие для светлых молекул, оставляя в левом красные. И что-то в душе сразу успокаивается, как только ты начинаешь различать шарики идей и раскладываешь их светлые направо, красные или просто темные налево. Иногда у большинства людей вот этих самых красных молекул гораздо больше, чем светлых. Ничего страшного в этом нет. У нас всегда гораздо больше внушенных идей, чем своих собственных. Вы, наверное, сейчас замечаете, что количество шариков увеличивается. Они появляются откуда-то. Так сложно понять и разобраться, но помогает демон. Он знает цвет ваших идей, открывает им дверь, и их молекулы уплывают направо. А чужие идеи двигаются налево. И с каждой минутой звучащей музыки вы все отчетливее и отчетливее распознаете содержание этих шариков. Вы видите образы своих идей. Ваши идеи уходят направо, а чужие налево. Обратите внимание, тело при этом молодеет, становится легче, наполняется энергией. Это мера порядка увеличивается, а мера ада уменьшается. Спасибо за то, что вы сегодня работали вместе с нами. Но помните, самое страшное еще впереди. Спокойной ночи.